Глава 30. Тотнем Корт Роуд. По пути домой от Хэнуэй-стрит до Альфред Мьюз Недертон воображал себя смело катящимся на роликах, широкоплечим и безголовым. Разные типы тротуарного покрытия это бы позволили. Он никогда не любил спорт или виртуальные игры, однако, к удивлению Тлен, перепробовал довольно много режимов. В итоге она просидела с ним дольше, чем хотела, и это само по себе радовало. Машин на улице было мало. Впереди через переход изящно прошествовала белая, гладкая, нечеловечески стройная фигурка митикоиды. Неужели они по-прежнему считаются стильной ретро-прислугой для вечеринок? Приятно такого не знать. Запульсировала эмблема Рейни. «Можешь принести молока?» – спросила она. «У нас кончилось». «Литр?» «Два. Где ты?» «Тотнем Корт. Домой иду». «Чем занимался?» «Учился кататься на роликах». «Не похоже на тебя?» «На тренажере. Стлен». «Еще больше не похоже. Я так увлекся, что даже ее утомил». «Молоко не забудь». Ее эмблема погасла. Тротуар накрыла движущаяся тень. Недертон, подняв голову, увидел сегментированную брюшную полость мобиля, довольно низко. За ним летела стая чаек. Недертон остановился полюбоваться на мобиль снизу, жалея, что с ним нет Томаса. Тот бы, наверное, огукал и тянулся ручонками, не понимая, как до туда высоко. Город был так тих, что Недертон различал крики чаек. Затем проехал автомобиль, старинный Роллс-Ройс, пустой. Им управлял гомункул на приборной панели, одетый во что-то похожее на миниатюрную шоферскую форму. Недертон пошел дальше, за мыслями о молоке, позабыв свои грезы о полете на роликах.